мудрая собака. Когда-то давно жил на острове Ланка бедный крестьянин. Был он честен и трудолюбив, но несчастья часто сваливались на его голову. Как-то раз он вынужден был приобрести новых буйволов для работы в поле, но денег на них у него не было. Поэтому бедный крестьянин отправился к богачу, чтобы просить его одолжить ему денег. Богачу не хотелось одалживать деньги бедняку, но после долгих раздумий он все же согласился. Но в залог потребовал отдать ему сторожевую собаку, которая считалась лучшей в поселке. «Зачем она тебе?» — говорил богач. «У тебя и красть-то нечего, а мне она пригодится. Но как вернешь свой долг, получишь ее обратно». И пришлось бедняку вести свою сторожевую собаку к богачу. Так это было на самом деле или иначе, но говорили люди, что как-то раз пировал богач со множеством гостей в своем доме. Устав от обильной еды и питья, хозяева и их гости крепко уснули. Заснула и сторожевая собака, стерегущая дом, что было на руку ворам. Они забрались в дом и отыскали там сундук, полный золота и драгоценностей. Когда воры стали выносить тяжелый сундук из дома богача, собака проснулась и стала лаять. Но сколько бы она ни лаяла, никого так и не разбудила, и воры спокойно унесли свою добычу. Когда же наступило утро, и богач вышел во двор, собака стала вести себя необычно. Она прыгала вокруг него, лизала его руку и тянула его куда-то за одежду. Все это разбудило любопытство богача, и он, позвав своих сыновей, велел им выпустить собаку за ворота. Как только собаку отпустили, она тотчас взяла след и помчалась в горы. Богач и трое его сыновей поспешили за ней. Собака привела всех к одинокому широкоствольному дереву и стала прыгать возле него и громко лаять. Запыхавшийся от быстрой ходьбы богач сказал своим сыновьям: «Видите то дупло на дереве, возле которого скачет собака? Заберитесь на дерево и посмотрите, что там». Братья пожали плечами и стали взбираться на дерево. Когда же они заглянули в большое дупло, то с удивлением обнаружили в нем сундук отца, а рядом еще много ценностей. Все это они спустили на землю, и богач, увидев свой сундук, воскликнул: «Как такое может быть? Ведь еще вечером мой сундук был на месте, не иначе, как колдовство какое-то». Богач приласкал собаку, забрал все сокровища и радостный поспешил домой. В тот же день он позвал к себе хозяина собаки и сказал ему: «Твоя собака сослужила мне хорошую службу, и поэтому можешь забыть о том, что ты мне должен». Бедняк очень обрадовался такой новости, но когда захотел забрать свою собаку, богач сказал ему на это: «Нет, так не пойдет. Я говорил, что ты получишь ее обратно, как только отдашь мне деньги. Но ведь ты мне их не отдал. Значит, собака теперь принадлежит мне». «Как же так?» — недоуменно спросил бедняк. «Ведь я отдал тебе собаку в залог своего долга. Но раз я, как ты сказал, теперь ничего тебе не должен, то собака должна вернуться ко мне». Вскоре об их споре узнал судья, когда сыновья богача принесли к нему ценности из воровского тайника, чтобы он их осмотрел. Судья не стал долго раздумывать и вынес свое решение. «Эта собака имеет право сама решать, с кем ей оставаться, у богача или у крестьянина. Умная собака всегда знает свое место. И вправду, эта собака знала, где ее место. Едва распахнулись ворота богача, собака со всех ног бросилась к своему прежнему хозяину. Судья рассмеялся, а богачу ничего не оставалось, как снова обратиться к крестьянину. «Послушай», — сказал богач, — «я хочу, чтобы твоя собака стерегла мое добро, но она верна тебе. Поэтому я предлагаю тебе поступить ко мне на службу, вместе со своей собакой, разумеется. Вы будете следить за тем, чтобы у меня ни из дома, ни со склада ничего не пропадало, а я стану тебе за это платить». Бедняк подумал-подумал и согласился. И с тех пор он и вся его семья, благодаря мудрому решению судьи и преданности собаки, забыли о нужде и несчастьях.